Когда вы это получите, меня уже не будет. Я еще не отдохнула. До свидания. Уехать должны были вы. Вам это путешествие далось бы легче, чем мне. Ну что ж, ступайте. Разлука с женщиной – это еще не светопредставление. Солнце светит, плавать – одно удовольствие, работать я люблю, моя душа вынесет одиночество. Но я глубоко, глубоко ущемлен. Фи, у вас нет характера, у вас нет интеллекта. Вы гонитесь за жизнью украдкой, а когда она оборачивается к вам и раскрывает свои объятия, вы спасаетесь от нее бегством. Ну и ступайте. Кислород, который исходит от шоу, сжигает ваши маленькие легкие. Найдите себе атмосферу подушней, там вам будет легче дышать. И вы не любите. Нет, не любите. Любил я. А вы никогда не любили. И Джорджа вы не любите. Ничуть, как бы вы себя в этом не обманывали. И вы не выйдете замуж за Джорджа. В последнюю минуту вы или сбежите от него, или вас у него отобьет кто-нибудь посмелее. А вот я, если бы даже вы мне наскучили до остервенения, я бы скорее остался с вами в аду, чем нанес вам такой удар и бросил вас. Эх, да разве вам все это объяснишь? Эх, вы! Вы можете вырвать струны из арфы архангела, чтобы перевязать им свои покупки. Хватит! Довольно! Ах, вы бродяга! Ах, вы слепец! Вы нанизыватель слов, не способный понять обыкновенную женщину. Вы меня потеряли, потому что так и не нашли. Я вам сказала, я буду вести себя по-джентльменски. Я так себя и вела. А вы меня подавляете, раздувая себе кадило и твердя свое вечное «я». Но вы же обещали, чего вам было нужно. Устриц? Шампанского? Ну что ж, это путешествие мне все же кое-что дало. Я написал о нем пьесу. Действие первое входит в шоу, Стелла говорит. Пойдемте завтра утром купаться. До завтрака, без четверти 8. Шоу, нет, лучше в 8. Стелла, нет, лучше без четверти 8. Шоу, пожалуйста, в 8. Занавес, действие второе. Входит в шоу, его встречает молоденькая горничная. Они уже уехали, сэр. Как? Сегодня? Ха-ха. А я думал, что это будет завтра, горничная в публику. Какой обаятельный голос и улыбка у этого старого кавалера. Это его совсем не трогает. А между тем его это трогает. И все эти письма зря. Рана никогда не затянется. Джой, неужели вы думаете, что мне было легко обидеть вас? Когда-нибудь я вам кое-что расскажу, вы все поймете. Не огорчайтесь, Джой. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, не огорчайтесь. December 1, 1913. Желаем вам в новом году позабавляться с луной, перецеловать все звезды и чувствовать, что весь мир лежит у ваших ног. В прошлый канун Нового года, да и раньше, у нас была вечность, красота, беспредельность, покой. Я думаю об этом с горьким отчаянием. Вы пробили во мне броню юмора, убили гордое надуманное умение видеть во всем смешное, смеяться над всеми бедами. И если ваша роль в этом была мною выдумана, Тогда я и в самом деле одинок, как Бог. Так будьте же мне верны в том, что выше всякой любви, и я прощу вас, хотя бы вы мне изменяли во всем остальном. Прощу, благословляю, буду почитать и преклоняться. Стелла превыше всего, этой вере я воздвигну храм свой. А теперь давайте послушаем звон новогодних колоколов. Вы на троне в голубом покрывале, я же возносящий молитву, но не коленопреклоненный, а выпрямившись во весь свой рост, ибо ради вас я возношу свой голос ближе к небу. Джой, если бы я умела писать такие письма, я бы завела переписку с самим Господом Богом. И Пигмальон, наконец, репетируется. Я люблю процесс работы, но я люблю и побеждать. Стелла, сегодня премьера. Возьмите в руки меч. Вы должны выиграть сражение. Джой, я выполню все ваши указания. Спасибо. Спасибо, что вы довели эту титаническую работу до конца. Ну, а теперь вперед. Покорили весь Лондон. Спектакль прошел как сон. Вы, Элиза, да еще такая, это было для них полной неожиданностью. Да-да, как они смеялись. Джой, ну как они смеялись? А вы заметили, как смех и овации с каждым актом становились все громче, все восторженнее? Нет, ни одна премьера не приносила мне такого счастья. Спасибо, Стелла. Спасибо, Джой. Мы ждем вас на банкете. Стелла! Джой! Стелла! Стелла! Стелла! Разве вы не собираетесь быть в нашем обществе? Неужели вы пойдете домой? В такой день? Одна? Я пойду домой не одна. Я пойду с Джорджем. Он ждет меня в машине. С каким Джорджем? Джорджем Корнелис Уэст. В среду я вышла за него замуж.